Действие четвертое. Меняйтесь чаще и помогайте меняться другим. Меняться самому тяжело, а помогать меняться другим еще сложнее. Исследования указывают на то, что мы сильнее влияем на окружающих, чем считалось ранее, но слабее их контролируем. В этом последнем действии мы попробуем взглянуть на ситуацию немного с другого ракурса и поговорим больше о том, как пользоваться своими знаниями о работе мозга, чтобы изменять других. Сначала один на один, а затем и в группе. Человеческий мозг постоянно меняется под воздействием внешних факторов. Но его можно изменить и преднамеренно, заставив человека обратить внимание на то, что нужно. Если вы хотите добиться реальных изменений, то самое главное и самое трудное – побудить человека выйти из состояния угрозы и переключить его внимание на то, на что вам необходимо. В четвертом действии Пол узнает, почему так трудно заставить кого-то сделать то, что ты хочешь, и найдет более короткий и простой способ улучшить производительность труда другого человека. Затем Эмили и Пол приедут домой и обнаружат, как сложно изменить взаимоотношения в группе. Кроме того, они ознакомятся с новым подходом к изменению мозга в рамках более широкой культуры.